«Не уходи». «Так и есть. Не забыли меня», — сказал себе Цзян, а вслух промолвил. «Понял. Не ухожу. Прими-ка вещи. Ну-ка, держи», — сказал тот же голос. «Вот мошенники. Сначала поели за счет старика, а потом решили его ограбить», — подумал молодой ученый. «Понятно», — сказал он. Цзян ждал, что последует дальше. Со стены что-то шлепнулось на землю. Юноша подошел и увидел два узла из одеял. Он поднял один и прикинул в руке. Узел оказался довольно тяжелым. В нем что-то было завернуто, очевидно, золотые или серебряные украшения. Цзян скинул узлы на спину и пошел прочь, боясь, как бы не появился хозяин. Пройдя больше сотни шагов, он остановился и обернулся. Ворота были уже далеко. И тут он заметил на стене две человеческие фигуры. Люди спрыгнули со стены вниз. «Вот и они. Пойду-ка я вперед. Не буду дожидаться. Не ровен час, за ними еще погонятся», — решил он и вновь зашагал по дороге. Через некоторое время он вновь оглянулся. Оба человека не спеша шли следом. «Цзян прошел еще какое-то время. Если меня нагонят, содержимое этих узлов придется делить поровну», — с огорчением подумал он. «А что, если, пока они плетутся позади, взять самое ценное? Все равно ведь ворованное». Остановившись, он развязал узел, достал какие-то золотые украшения и сунул в свою поклажу, а деньги и разные ткани положил обратно. Подхватил узел и снова двинулся в путь. Оба человека шли по-прежнему сзади. Он приметил, что когда он возился с узлом, они остановились, но стоило ему пойти, они тут же двинулись следом. Их темные фигуры все время находились в некотором отдалении и хорошо различались напрямую, будто стрела дороги. Так они прошагали почти полночи. Занялся рассвет. Цзян увидел, что оба человека ускорили шаг, будто собираясь его нагнать. «Теперь можно их обождать. Вместе пойдем», — решил Цзян. Когда они подошли ближе, он, к своему изумлению, увидел, что перед ним не купцы, а две незнакомые женщины. Одна из них, одетая в темную шелковую кофту и повязанная линьцинским платком, была настоящей красавицей. Вторая, с двумя торчащими пучочками на голове, в синем бумажном халате, похоже, была служанка. Обе женщины разглядывали юношу с удивлением и страхом, а потом, повернувшись, бросились прочь. «Куда?» — Цзян пригрозил. «Путь красавицы. Следуйте немедленно за мной, надо поговорить. Если станете сопротивляться, отправлю в суд». Красавица низко опустила голову и, не проронив ни звука, пошла за ним следом. Скоро на их пути показалась харчевня, в которой Цзяну удалось снять для женщин тихую светлую комнату на верхнем этаже. «Это моя жена. А идем мы на богомолье», — объяснил он хозяину, скрыв от него правду. «Приготовь-ка нам любезный завтрак». У хозяина, понятно, не возникло никаких подозрений, да и какие могли быть сомнения. Мужчина и женщина вполне приличные, да еще со служанкой. Цзян тихо спросил молодую женщину, кто она. «Я из семьи Тао, а зовут меня Юфан». «Юный аромат», — промолвила девушка. «Я дочь того человека, которого вы видели возле ворота, а матушка моя из фамилии Ван. Еще в детстве меня обручили с неким Чу из нашей волости, а он вдруг возьми да ослеп. Я не захотела выходить замуж за слепца и сговорилась убежать со своим дальним родственником Ваном. Есть один такой красавец-юноша, которого я избрала своим суженым. Мы назначили срок бежать нынешней ночью, но так получилось, что за вчерашний день от него не было вестей. А когда наступил вечер, отец вдруг сказал, что возле ворот стоит какой-то человек. «Кличет меня своим тестем», — сказал он. «А всякий вздор городит, даже противно. Ну, я и смекнула, что это, конечно, мой Иван, с которым мы назначили свидание. Собрала поживее вещи, и мы со служанкой Шицуй перелезли через стену. Вижу вдали по дороге идет человек с узлами. Думаю, значит, это он. Однако приближаться не стала, потому как боялась, что кто-нибудь увидит. И только когда подошла ближе, поняла, что совершила ошибку. Вот и получилось, что и дома, и любимого своего потеряла. Потому и пошла за вами. Что мне оставалось делать?